Глава 12. Что яблоко, что яблоня, оба ужасны. В ту ночь я спала сном праведника, младенца и просто жутко уставшей попаданки Саши. К счастью, проблему с местожительством Ульяны разрулили быстро. С подачи его величества моего бравого стража поселили в апартаментах неподалеку. Более скромных и менее габаритных, но Уля все равно осталась довольна. Утром проснувшись, я чувствовала себя бодрой, но вместе с тем была слегка на взводе. Да и как тут не быть на взводе, когда понимаешь, что в присутствии его темнейшества у тебя мозги в любой момент могут встать на паузу. Ярнифельд мне вчера что-то нашептал, отчего в голове мгновенно прояснилось, но надолго ли хватит его отрезвляющей магии? И вот еще интересно, не помешают ли его манипуляции выбору загадочного Иргила? Я ведь, по идее, должна чувствовать силу жесткосердного, чтобы не ошибиться в выборе зверя. А если чары Ивара будут тому мешать? Мда... На сборы ушел целый час. Такое ощущение, что на бал меня наряжаете. Устав куклой сидеть перед зеркалом, пожаловалась я и повела затекшими плечами. Сейчас бы лучше массаж, а не испытание. В ответ мое нытье, Лахья с Айей в унисон сказали, что невесте его темнейшества всегда надлежит быть при параде, чтобы услаждать взор его величества своей красотой и юным видом. Другими словами, не походишь перед таким мужем в пижаме и тапочках. Из комнаты я выходила, обряженная в светлое шелковое платье с сексуально струящейся юбкой и золотистой вышивкой по лифу, которую доморощенные стилистки поддержали золотыми браслетами и шпильками, украшенными из того же металла лилиями. Эти дорогущие цветы удерживали тяжелую копну дамии в сложной прическе а-ля Афродита. Правда, в зеркале я по-прежнему видела свою копну и себя Сашу, а не эту трусливую беглянку. «Вы, ваше высочество, такая красавица!» Искренне восхитилась Ульяна. Правда, под осуждающими взглядами рабынь примолкла. Видимо, никто, кроме его темнейшества, не смел одаривать меня комплиментами. В сопровождении Абель и увязавшегося за нами Эвельера Ульяны, надо же отрабатывать зарплату и охранять принцессу Бризантии, мы отправились все в ту же гостиную, в которой я вчера знакомилась с другими претендентками на титул полуночной королевы. Остальная пятерка была уже в сборе, и тоже, как и я, с компаньонками. Правда, без охраны. Стоило девушкам увидеть Эвельера, как все пятеро нахмурились, а Алистрина, не выдержав, заметила. «Нам взять стражников с собой не разрешили. И почему его темнейшество ее выделяет?» «На стражнике я настояла. Вы, я так понимаю, ни на чем не настаивали». Принцесса Фражана примолкла, не надеясь, что ответить, но не перестала кидать в меня, словно из духовой трубки ядовитые стрелы взглядов. Было видно, девушки нервничают, оттого почти и не общаются. Только изредка тихонечко что-то говорят своим наперсницам и фрейлинам, а в остальное время бросают по сторонам взгляды и нервно теребят шелковистые юбки своих одеяний. Всех невест обрядили по тенебрийской моде, каждую украсили драгоценностями. И зачем, спрашивается, столько сундуков с собой тащила? «Дорогие Дейи!» От веселого голоса дяди властелина вздрогнули все. «И сильнее всех мой Эвельер. Пройдясь по нам долгим внимательным взглядом, особенно внимательным он становился на вырезах наших платьев. Воргал расплылся в еще более широкой улыбке и радостно возвестил. «Для испытания все готово. Его темнейшество ждет вас, как и Иргилы. Ничего не бойтесь, ни о чем не беспокойтесь. Я каждой желаю удачи и надеюсь, что каждый из вас успешно справится с испытанием, будет радовать нас своим присутствием до самого финала отбора». «Это еще что за слизняк?» шепнула мне на ухо подруга, когда мы поднялись, чтобы последовать за Воргалом туда, где нас дожидался Саварт. «Родственник моего жениха», — ответила я, думая о том, будут ли на испытании присутствовать коршуны. И почему вчера не спросила Ярнифельда пройти его магофокусы? Если по его вине я проиграю и буду же сегодня пинком под зад отправлена в Бризантию? «Думаешь, справишься?» — встревоженно прошептала Ульяна, которой тоже не хотелось уезжать, так и не найдя дорогу обратно. «Я попытаюсь». Обнадеживающе улыбнулась подруге и следом за остальными стала подниматься по лестнице. Нас привели в просторный зал, вернее, на оплетающие его каменной лентой балконы. Их было несколько. На самом массивном, с балюстрадой, украшенной уродливыми мордами каких-то хищников, архитектора сразу надо было уволить еще на первых мордах. Обнаружился его величество в компании нескольких коршунов. Был среди них и Ивар. Жаль, я оказалась на балконе напротив и при всем желании не могла задать Ярнифельду животрепещущий вопрос. А при взгляде на Саварда ничего особенного не почувствовала. Только снова про себя отметила, что он красив и великолепен. Но вот сердце даже не дрогнуло. Вроде и хорошо. Но из-за испытания получается, что плохо. Может, все дело в немалых расстояниях, что нас разделяли. Или в том, что я невольно с владыки постоянно уводила взгляд вниз, в густившуюся тьму, из которой доносились весьма живописные звуки. Клёкот, шипение, глухие порыкивания и монотонное попискивание. Складывалось впечатление, будто внизу простирались джунгли. С каждого балкона в джунгли вела крутая каменная лестница. И что-то мне подсказывало, что очень скоро мы по ним спустимся. Вместе или по отдельности. Господи, пусть я не буду первой. Словно отзываясь на мои мысли, Саввард кивнул своему дяде, временно исполнявшему обязанности свахи, и тот, снова заулыбавшись, громко объявил. «Вот и подошло время нового испытания. Дорогие Деи, сейчас вы по очереди будете спускаться в зал и выбирать для себя защитника и хранителя. Не переживайте. Зверей, напитанных магией, нашего правителя на всех хватит. Главное не ошибиться». «По-моему, главное выжить». Подумала я, когда свет в зале начал разгораться и стало ясно, куда нам предлагали отправиться. Джунглей здесь не было, в том плане, что никаких тебе пальм, кактусов и горшочков с цветами. Зато зверья хватило бы на целый зоопарк. Некоторые животные были мне хорошо знакомы. Экзотический вид других вызывал любопытство, смешанное со страхом, и вполне себе оправданным желанием держаться от них подальше. Например, черная в ярко-красную полоску кошка с демоническими рубиновыми глазами, угрожающей торчащими клыками и маленькими аккуратными рожками, будоражила воображение и интриговала. Но что-то я сомневаюсь, что захочу засыпать с ней в одной кровати. С клыкастой красоткой соседствовала белокрылая летучая мышь, тоже рогатая и красноглазая, а в клетке напротив порыкивал нескромных размеров тигр, саблезубый. Этот вообще для экстремалок. Вот собачка, очень похожая на Улькиного мопса, мне сразу понравилась. У нее было такое же доброе и наивное выражение морды, темная шерстка и короткие смешные лапы. Не уверена, правда, что этот Иргил, если он вообще Иргил, в состоянии защитить хотя бы себя, но к его клетке я бы с удовольствием подошла. «Княжна Траесса, прошу, вы будете первой». Воргал посмотрел на Блей, а потом перевел взгляд на лестницу, предлагая девушке не терять время и скорее спускаться. «Вам нужно будет подойти к клетке с Иргилом, который вам особенно приглянется, и который, конечно же, по вашему мнению, наделен силой нашего темнейшего владыки». И столько подобострастия зазвучало в голосе, стоило ему упомянуть о Саварде, что у меня чуть челюсть не свело от этой приторной сладости. «Если выбор будет верным, и вы действительно ощутите в звере силу его темнейшества, просто протяните к нему сквозь прутья клетки руки, и он тоже к вам приблизится». «А если сила владыки заложена вон в той черной гадюке, угнездившейся на дне клетки? Не хочу я протягивать к ней руку. И чтобы она подползала ко мне, тоже не надо». Судя по тому, как Блей побледнела, она думала о том же самом. Хотя вслух, понятное дело, ничего не сказала. Подхватив свои нарядные юбки, стала спускаться, медленно, осторожно преодолевая ступень за ступенью. Хорошо, хоть звери были в клетках, иначе бы лично я туда ни за какие ковришки и ни за какую магию не сунулась. Замерев на нижней ступеньке на пару мгновений, Блей направилась к первой клетке, с тем самым тигром, от одного вида которого у меня начинали трястись поджилки. Глухо рыкнув, тот поднялся на лапы и стал следить за девушкой внимательным хищным взглядом. Я испуганно вздрогнула, заметив, как позади тигра зашевелились клубы тьмы, дымным контуром очертившие его мощное тело. Так и не приблизившись к клетке с хищником, княжна направилась дальше, а мы, затаив дыхание, напряженно следили за каждым ее шагом. Наконец она остановилась и, вскинув взгляд на Саварда, с уверенностью шагнула к рогатой кошке, чтобы протянуть к ней межпрутьев руку. Кошка оскалилась, зашипела, и у меня ёкнуло сердце. Сейчас как цапнет за пальцы или начнет бодаться. Но ничего из этого не случилось. В следующее мгновение Иргил, оставляя позади клубы тьмы, приблизился к Блей. Заурчал и принялся ластиться к ладони, потираясь о нее своим мягким боком. Дверца клетки распахнулась, и животное прыгнуло в руки Блей, а та, счастливо улыбаясь, направилась к лестнице. Я посмотрела на его темное величество. Лицо бесстрастное, ничего не выражающее. Пьяный его знает, остался ли доволен выбором княжны или, наоборот, досадует. Но, судя по улыбке Блей, она в своем успехе не сомневалась. А вскоре, когда девушка вернулась на балкон, Дугвал подтвердил, что темная Дея с испытанием справилась и обзавелась храбрым защитником и преданным другом в лице дикой Хассы. Видать, порода такая. Следующие предложили попытать удачу Кристин. Очаровательная блондинка вся дрожала и, пока спускалась, несколько раз запиналась. Низона долго топталась на одном месте, бросая на балкон его темнейшества неуверенные взгляды. Пока ее не поторопила наша сваха. «Мы ждем, Дея, не томите!» Шумно вздохнув, Кристин направилась к клеткам. Долго бродила среди них, приближаясь то к одной, то к другой, и тут же отступала. Было видно, силы его темнейшества девушка не ощущает. В конце концов, она приблизилась к клетке с мопсом, протянула к нему руку, но тот лишь коротко тявкнул и демонстративно прикрыл глаза, всем своим видом давая понять, что такая хозяйка ему не нужна. Кристин попыталась его коснуться, получив в ответ короткий предупреждающий рык. Не грозный, но девушка отстранилась. «Поднимайтесь, Дея!» Уже не так елейно проговорил Воркл. «Хватит мучить и себя, и нас!» Дважды просить не пришлось. Кристин взлетела по лестнице и, пряча лицо в руках, выскочила в приоткрывшуюся дверь. Я искренне сочувствовала девушке. То, что она рвалась за владыку замуж, было видно невооруженным взглядом. Финелла, явно довольная таким исходом для соперницы, отправилась за Иргилом следующей. Та долго по залу не бродила, сразу ринулась к клетке с гадюкой, которая тут же покорно овелась вокруг ее пухленькой ручки. Храбрости принцессы Грессиара оставалось только позавидовать. У Алистрины и Малейн тоже все получилось. Первая обзавелась золотистым ретривером, вторая — белоснежной лисицей с тремя хвостами, также оставлявшими за собой завитки серого тумана. Меня снова назвали последней, предложив завершить это испытание красивой победой. Поймав взгляд Йернифельда, я шагнула на лестницу. Спускалась медленно, почти не дыша, и слышала, как в унисон с ударами каблуков в груди стучит, замедляясь сердце. Голова, как назло, была ясной. Никакого хмельного тумана, ярких чувств, непонятных желаний. Словно и не ощущала вчера силу его величества. Словно и не была сама не своя от магии самого красивого в мире мужчины. «Так, ладно, соберись, Саша. Соберись, настройся и выбери себе домашнего питомца». Закончив свое степенное нисхождение, я остановилась, и когда этого Кристин невольно подняла на Саварда глаза. Он казался напряженным, не сводил с меня взгляда. Еще немного и решу, что волнуется и переживает со мной за компанию. Что же касается Йернифельда, то при взгляде на его мрачную физиономию был риск мгновенно впасть в депрессию. «Дея Дамия», — напомнила о своем существовании дядя. Отвесив себе мысленный подзатыльник, я стала обходить клетки, прислушиваясь к собственным ощущениям. «И где там моя чуйка?» Постояв несколько секунд возле зеленой обезьянки, если что, это не галлюцинация, двинулась дальше. Вон как быстро все получилось у Финеллы. И Малейн с Алистриной сразу сообразили, кого брать. Уверенные, спокойные, собранные. А я сдаваться точно не собираюсь. Остановившись, зажмурилась и позволила своему чутью, интуиции, называйте как хотите, вести меня. Сделала шаг вслепую, за ним еще и еще, а потом открыла глаза. И тихонько пропищала. «Ма-ма». На меня, сверкая желтыми глазами, смотрел саблезубый тигр. Целое тигрище. Испуганно икнув, я решила, что ни за какие сокровища мира не стану протягивать к нему руку. Вроде бы что-то и чувствую, вроде бы к нему и тянет. Но вдруг просто себя обманываю. Этот не только цапнет, а откусит всю конечность нафиг. Нетушки, мне мои руки еще нужны. Шарахнувшись от не слишком дружелюбной животины, пока обменивались взглядами, товарищ Иргил не переставал угрожающе скалиться. Я пошла дальше. С каждой секундой, каждым мгновением во мне крепла уверенность, что чувствую силу правителя. Она была в тигре, почти уверена, и можно было бы рискнуть, попробовать к нему сунуться, но... Но потом взгляд зацепился за очаровашку мопса, и я, устав наматывать круги по залу, пошла за своей собачкой. «Иди сюда, маленький!» — засюсюкала скоропузом. Тот, будто всю жизнь меня ждал, поднялся на лапы и приветливо завилял хвостом, выражая радость и счастье. А стоило клетке распахнуться, как темная тушка в клубах тумана тут же плюхнулась мне на руки. «Ох, а он тяжеленький!» «Видишь, как замечательно вышло, что мы нашли друг друга!» Мопс Иргил согласно тявкнул, лизнул мне запястье. Собиралась уже двинуться к лестнице, когда почувствовала, будто меня невидимая рука вдруг за шкирку схватила. Я резко притормозила, нахмурилась, снова к себе прислушиваясь. Странное, непонятное ощущение. Словно что-то звало, умоляло задержаться. Дойти до конца зала. В глубине его свечей было меньше. А может, некоторые просто уже догорели. Неспособная бороться с этим странным чувством, я устремилась к полумраку. «Дея, Дамия, вы куда?» Донесся сверху удивленный возглас Воргала. Но я не стала останавливаться, как и отвечать. Вместо этого ускорила шаг и, миновав несколько пустых клеток, приблизилась к старой и самой на вид неказистой. Некоторые прутья были погнуты, другие потемнели от времени. Присмотревшись, увидела сидящую на жердочке нахохлившуюся птицу. Ворона в чернильном оперенье. Он смотрел на меня своими маленькими агатовыми глазами и, казалось, безмолвно требовал, чтобы убиралась. Мрачный, угрюмый, а может, чем-то недовольный. Я глянула на мопса, потом на ворона. С первым расставаться совсем не хотелось, но и от второго отойти от чего-то не получалось. Было такое чувство, словно меня удерживало возле клетки гигантских размеров магнитом. К ворону тянуло даже сильнее, чем к замечательной собачке. И я, до конца не понимая, что творю, протянула к птице руку. Мопсик ревниво тявкнул, а ворон, зараза такая, вдруг взял и клюнул меня в палец. Не то чтобы сильно, но стало вдруг очень обидно. Следовало развернуться и оставить вредную птицу в искореженной клетке. Но к тому моменту тело окончательно взбунтовалось против советов разума. «Ах так!» — заявила я этому нелюдю. И, схватив клетку, упрямо потащила к лестнице. Так и поднялась, с мопсом в одной руке, с клеткой в другой. Поставив обоих на пол, обвела притихших зрителей взглядом и поинтересовалась. «Ну что, я справилась с испытанием?» «Тот неловкий момент, когда на тебя смотрят все без исключения. Даже мопс скинул на меня свою маленькую очаровательную мордочку и посмотрел с немым укором, как бы говоря. «Ну зачем тебе этот пернатый, когда есть и я, самое милое на свете создание?» А я и сама не понимала, на кой мне понадобилась хомоватая птица. Но чутье и инстинкты, чтоб их... «Вы...» Воргл перевел растерянный взгляд с меня на племянника. «Да я справилась с испытанием», — подтвердил Саварт, не сводя с меня льдистых. «Сейчас страшно холодных, как все ледники мира, глаз. В одном из выбранных ею иргилов есть моя магия. Только в одном? Ой. А в другом тогда чья?» Не подумав, ляпнула я, и температура во взгляде его темнейшества понизилась еще на несколько градусов. Может, и на целую сотню сразу. В зале вдруг ощутимо похолодало. «Дейи, поздравляю!» Вместо ответа сказал правитель, заскользив взглядом и по другим невестам, но ни на одной особо не задерживаясь. «Все вы блестяще справились с испытанием и обрели верных друзей и надежных охранников». Я покосилась на подружку Финеллы, по-прежнему оплетавшую руку девушки, и на всякий случай отступила на два шага. Если честно, змея пугала. «Следующее испытание состоится через несколько дней, а пока отдыхайте. В ближайшее время я встречусь с каждой из вас, чтобы лично с вами пообщаться, узнать вас получше». «Свидание, значит. Что ж, почему бы и нет? Кто же откажется от вечера в компании красивого, интересного мужчины? Я так точно нет». «Ваше темнейшество», — вконец осмелела Блей. «Прошу простить меня за любопытство, но когда станет известно, в чем будет заключаться вторая проверка?» Саварт улыбнулся, и лед в его глазах слегка подтаял. «В ней нет ничего секретного, Дейя. Следующий этап отбора — один из самых скучных и традиционных. Всего лишь проверка на чистоту души и плоти. Всего лишь». «Но...» — правитель выдержал паузу, а потом оптимистично добавил. «Я более чем уверен, что все вы с честью ее пройдете». «Все ли?» Я напряженно сглотнула. И вот мы снова возвращаемся к злободневному вопросу. А в каком, собственно, состоянии находится тело ее высочайшего высочества? Наконец нас отпустили, еще раз поздравив с успехом и отличным выбором. Когда уходила с балкона, поймала на себе взгляд коршуна. Его рассмотрел так, словно мечтал вот прямо сейчас натравить на меня гадюку Финеллы. Или запихнуть меня же в клетку с саблезубым душкой. Решив, что об убийственных взглядах Ярнифильта я подумаю позже, а лучше не буду о них думать вовсе, ускорила шаг. За дверями, в широкой галерее, от нетерпения и беспокойства изнывали фрейлины и моя Уля. Последняя стояла, прислонившись спиной к стене, и методично почесывала бок. Но стоило нам выйти, как тут же бросилась ко мне. «Ну, как все прошло? Мы видели ту плачущую бедняжку, она не справилась, а ты...» Я приложила палец к губам, напоминая Ульяне, что она мой стражник. И тыкать принцессе, забрасывая ее вопросами на глазах у посторонних, лучше не стоит. Ульяна сразу поняла, что позволила себе лишнего, и притихла. «Все хорошо, я прошла», — ответила и передала Абель клетку с вороном, а Ули вручила мопса. Глаза у моего охранника тут же заблестели. «Он так похож!» Уля прижала к себе упитанную тушку, получив в ответ недовольное возмущенное фырканье. «Какое же золотце!» Продолжала сюсюкать Ульяна, почесывая щенка за ухом. «А этот дымок вокруг ему очень идет!» Абель, нахмурившись, поинтересовалась. «Почему ты с двумя?» Я развела руками. «Так вышло, я решила не мелочиться». Мы не стали задерживаться в обществе других невест, поспешили к себе. «А мы тоже зря времени не теряли», — довольно сказала моя фрейлина, неся нахохлившуюся птицу. «Пока ты была на испытании, познакомились с другими фрейлинами и кое-что выяснили». «Надеюсь, кое-что для нас хорошее?» «Не то слово», — с радостной улыбкой ответила Уля. «Интересно, это ей мой успех поднял настроение или добытые сведения?» «Скорее всего, мопс, которого моя подруга не переставала обнимать и тискать». Тот стойко терпел, хоть и смотрел на меня своими блестящими темными глазами, с мольбой и немым укором. Девушку, которая пройдет все этапы отбора, коронуют в день свадьбы. Корона, что его темнейшество возложит на молодую жену, инкрустирована азурскими алмазами. Понизив голос до заговорщического шепота, принялась рассказывать Абель. И что в них такого особенного, в этих азурских алмазах? Камни эти чрезвычайно редкие, месторождений их почти не осталось, поэтому каждый бесценен и уникален. И в каждом дофигища магии. Без лишних пиететов объяснила их ценность подруга. Абель покосилась на бодро шагающее рядом тело брата, недовольная, что ее прервали, и продолжила говорить. А в короне их целых три. Три алмаза, напитанных небывалой магической силой. С таким могущественным артефактом точно все получится. «Обряд отыщем, не проблема, и сами все проведем, как сделала Дамия». «Интересно, какой артефакт использовала принцесса?» «Мы еще в первый день нашего с Улей попадания обыскали ее покои, но не нашли ничего, что хотя бы маломальски походило на заряженный магией предмет. Абель говорит, что магическую мощь сильных артефактов способны ощущать даже простые смертные, но мы ничего не почувствовали». «Я уже всю голову себе сломала, думая об этом», вздохнула фрейлина. «Но правда известна только Дайми и Эвлиеру. Скорее всего, артефакт был уничтожен во время обряда, а вся его сила ушла на перенос душ». «Это что же получается?» Я задумчиво закусила губу, возвращаясь к насущным планам. «Мне нужно любыми правдами и неправдами выйти за Саварда замуж?» Ульяна с Абель переглянулись, а потом часто и радостно закивали. «Это будет несложно. Вас же всего 5 осталось», оптимистично высказалась подруга. «Что тебе 4 темные девицы? Легко их подвинешь и задвинешь. Если меня с позором не выгонят после следующей проверки на девственность». К счастью, рабынь в спальне не оказалась, и Ульяна смогла остаться. Пока девочки занимались с мопсом, устроившись с ним на кровати, я решила познакомиться с другим своим питомцем. Поставив клетку на маленький круглый столик, села в кресло и стала рассматривать ворона. На то, что это необычная птица, намекали соскальзывающие с перьев завитки тьмы. В бусинах глазах застыло явное недовольство и неприятие всего происходящего. Казалось, стоит протянуть руку и снова клюнет. «Как пить дать клюнет?» «Полагаю, что ты не от его величества, тогда от кого?» – пробормотала я. «Карр!» – заявила птица. Прозвучало так, будто выругалась, а может, даже проматерилась. «Одного из коршунов — это само собой вопрос которого? Чья сила меня приманила, а главное, почему?» «Карр!» — снова огрызнулся пернатый. В тот самый момент мопс соскочил с кровати и, подбежав ко мне, стал настойчиво проситься на руки. «Вот видишь, как надо себя вести», — наставительно сказала я, поднимая черную тушку и устраивая собачку у себя на коленях. «Быть добрым и ласковым, а не клевать всех подряд, я права?» Последний вопрос я адресовала доброму и ласковому, и тот согласно тявкнул. Правда, тут же глухо зарычал, переведя взгляд на ворона. Птица нахохлилась еще больше и как будто даже увеличилась в размерах. Да и продолжающий порыкивать мопс казалось тоже. «Как назовем собачку?» — подала голос с кровати Ульяна. Я уже хотела к ней присоединиться, чтобы разнести Иргилов по разным углам спальни, когда услышала. «Еще не хватало быть в услужении у какой-то соплячки». «Что ты сказала?» Я обернулась к подруге. «Я спрашиваю, как мопса назовем. У меня аж целых два замечательных варианта и...» «Нет, потом...» «Что ты сказала потом?» Ульяна растерянно хлопнула ресницами, которые у Вильера были до завидного густыми и длинными, но ответить не успела. Как и я не успела сообразить, чьи возмущения только что слышала. Неожиданно двери распахнулись, без стука, без предупреждения, и в комнату ворвался Ярнифильд. Не вошел, вежливо поинтересовавшись, изволит ли светлая Дейя его принять, а по-хозяйски так вломился. Как еще не открыл дверь с ноги, удивительно. «Вон!» — рыкнул на прибалдевших от такой беспардонной наглости Абель и Ульяну. «Но...» — заикнулся было мой охранник, а мопс поддакнул ему робким гавканьем. «Я сказал, вон!» Даже я поежилась от стали в голосе коршуна. А у моих защитников тут же пропало желание меня защищать. Ульяна с Абель метнулись к выходу, мопс под кровать. Один ворон, казалось, расслабился, перестал хохлиться и, наверное, в мыслях злорадно улыбался. «Это что вообще за вторжение?» Наконец отмерла я и почувствовала, как меня захлестывает возмущение. Несколько шагов, преодолев расстояние между нами, Ярнифильд схватил меня за руку, заставив подняться, и притянул к себе. «Сейчас вопросы задаю я», — отчеканил резко и, еще крепче прижав к своей груди, таки спросил. «Ты что творишь, Дамия, во что играешь?»